Глава 5. Вечером я писал письма под диктовку Симаха, и потом он сказал мне: «Завтра ты пойдешь со мною к Амбросию, я хочу говорить с ним». На другой день мы вышли из дому рано, причем Симах, чтобы не обращать на себя внимания, оделся как можно проще. Я нес за ним различные выписки, которые, по его словам, могли ему понадобиться. Амбросий жил неподалеку от христианского храма в маленьком белом домике. Мне говорили, что избранный епископом Амбросий раздал все свое имущество бедным, оставив себе только небольшое число рабов, доходы со своих имений, причем отдавал эти доходы почти полностью своей сестре Марцеллине и свою библиотеку. Поэтому Амбросий, в юности привыкший к жизни роскошной, теперь жил весьма скромно. У дверей дома нас встретил раб, и Симах его спросил, можно ли видеть Амбросия. «Входите свободно», — ответил раб. «Каждый желающий во всякое время может говорить с епископом, и он даже запретил предупреждать его о посетителях». Мы прошли несколько пустых комнат и увидели знаменитого проповедника, склонившимся над столом, который был завален грудами разных книг. Книги останавливали взгляд и во всех других местах комнаты, в особых книгохранилищах, на скамьях и прямо на полу. Так как читавший не расслышал наших шагов, Симах первый к нему обратился с вопросом: «Узнает ли меня Аврелий и позволит ли говорить с ним?» Амбросий поднял глаза, посмотрел на нас и ответил: «Приветствую тебя, Симах. Я был уверен, что ты придешь. Я готов говорить с тобою». Он отодвинул книгу, которую читал, и указал Симаху на кресло, бывшее подле. Я остался почтительно стоять у двери, откуда мне был слышен весь разговор. «Ты, однако, ошибся, именуя меня Аврелием», — продолжал епископ. «Крещение рождает человека к новой жизни, и у меня нет другого имени, кроме Амбросия». «Нет», — возразил Симах, — «ты для меня представитель славного рода Аврелиев, мой родственник, сын префекта, сам носивший пояс с золотой пряжкой. Я к тебе пришел как к римлянину, которому близки судьбы империи, как к человеку, в жилах которого кровь победителей мира, и который не захочет унизить то величие, до которого его предки подняли священный и вечный город. Ты знаешь, зачем я прибыл в Медиалан, ты угадываешь, о чем я хочу говорить с тобой, и ты понимаешь, почему я пришел к тебе раньше, чем добиваться приема у императора». Очень спокойно выслушав эту речь, Амбросий ответил голосом сдержанным, но решительным: «Симах, я, конечно, знаю, зачем ты прибыл в Медиалан, но поездка твоя и твоих товарищей бесплодна. Наш благочестивейший император внимательно обдумал свой эдикт, и его решение бесповоротно. В сенате христианского императора не может стоять статуя ложным богам». «Не говори уклончиво», — со страстью прервал Симах. «Нам не перед кем притворствовать. За этого моего писца я ручаюсь, он будет нем как мертвый. Всем известно, что император чтит твою мудрость и исполняет твои советы. Не от него, а от тебя зависит судьба сената и народа римского». «Это не так», — все столь же спокойно возразил епископ. «Я, как и мы все, лишь смиренный слуга священной особы императора. Но если бы действительно он опять снизошел ко мне, чтобы спросить моего совета, как служителя алтаря, получившего дары Духа Святого, да, я сказал бы ему, что его волей руководил сам Бог. Пора. Пора нам с корнем вырвать из империи последние остатки гибельных заблуждений, стереть последние следы нашего долгого рабства, ибо ты, Симах, еще не знаешь, что истинная вера дает человеку истинную свободу». «Оставим этот язык реторам», — сказал Симах, видимо, раздражаясь. «Я знаю, что ты получил хорошее воспитание. Будем говорить просто. Неужели ты думаешь, что все жители империи признали иудейского Христа? Неужели тебе неизвестно, что мириады граждан чтят одни Юпитера, другие Баала, третьи Азириса? Почему религии должны враждовать между собой? Они могут жить в мире, если все они учат одному – поклоняться божеству. Когда наши предки завоевывали землю, они не были нетерпимы к верованиям других народов. Они охотно принимали в свой пантеон чужих богов, давали Митре и Исиде место рядом с Фебом и Дианой. Почему же вы, христиане, проповедующие любовь, знаете только ненависть к другим верам? «Мы проповедуем любовь к истине и добру, а не ко лжи и обману», — ответил Амбросий. «Что такое ваши так называемые боги? Одни с пёсьей головой, другие безобразные, сотни грудей, боги-насильники, преследующие коварством и хитростями женщин, поднимающие один на другого оружие, лгущие, прелюбодействующие, совершающие тысячи преступлений. Их ли мы должны любить, познав Бога единого, вечного, вездесущего, Бога истины и милосердия?» Эти слова епископ произнес уже гораздо менее спокойно, с явным намерением обидеть собеседника. Полуседая борода Амбросия тряслась, но Симмах сдержал свое негодование и возразил тихо. «От тебя подобных возражений я не ожидал. Ты знаешь так же хорошо, как я, что те образы, в каких изображают богов наши поэты и художники, и та сущность, которую мы чтим в богах, не одно и то же. Но я пришел не спорить с тобой о вере. Великая и непостижимая тайна Вселенной не поддается человеческим исследованиям. Я пришел говорить с тобой от имени тех тысяч и тысяч людей, которые поклоняются богам и для которых алтарь, который ты приказал выбросить из Курии, есть нечто священное. Как ты с легким сердцем поднимаешь руку на их верование и чувства, оскорбляешь их в том, что для них дорого. В течение более чем тысячи лет Рим благочестиво поклонялся божествам, установленным царем Нумой. Как же ты без колебания наносишь удар Риму, как убеленному сединами старцу? Римляне родились свободными и в свободе избрали свою веру. Почему же не оставить их в мире наслаждаться своими старинными обрядами, так как иных они не желают? Городу неведомо то учение, которому ему приказывают следовать, но он знает, что тот, кто берется исправлять почтенную старость, принимает на себя неблагодарный и бесславный труд. «Теперь ты пользуешься приемами реторов», — с насмешкой сказал Амбросий. «Чего же ты требуешь? Чтобы мы ни в чем не шли вперед сравнительно с нашими предками. Когда-то в Риме было установлено служение божеству Нерона. Угодно ли тебе сохранить и этот алтарь? Если в нашем прошлом были заблуждения, мы о них должны жалеть и стремиться от них отказаться. Не стыдно и в старости исправлять свои ошибки, и не стыдно Риму изменяться со всем миром. Нет позора в том, чтобы перейти на сторону тех, кто прав, и никогда не поздно учиться истине». Симмах встал, запахнул тогу, и мне было видно, что он даже дрожит от волнения. «Аврелий», — сказал он, — «в века, когда римляне чтили богов, увенчаны славой и благоденствием, призывая Юпитера и Марса, римляне весь мир подчинили своей власти. Боги удалили Ганнибала от стен города и галлов из Капитолия. Нелегкомысленно ли отвергать старое, которое доказало свою силу и свою благотворность, и подвергать себя неизвестности, хватаясь за новое, еще не испытанное? Можешь ли ты быть уверенным, что новая религия внушит то же мужество в сердца легионариев, послужит такой же обороной для границ империи, как религия Нумы, Цезаря и Августа?» Амбросий тоже встал, выпрямился во весь рост, смотрел гневно и более напоминал полководца на поле битвы, чем служителя христианского храма. Я не мог не подумать, что в другой век он водил бы наши легионы к славным победам и был бы воином поднят на щиты. Повышенным и почти яростным голосом епископ произнес: «Почему ты приписываешь победы римлян богам, а не искусству императоров и храбрости легионов? Ты говоришь, что боги удалили галлов из Капитолия, но ведь они все-таки сожгли Рим. И если Капитолий не был взят, то не боги были тому причиной, а гуси. Где же тогда был твой Юпитер? Не он ли кричал по-гусиному? Еще ты уверяешь, что боги защитили Рим от Ганнибала. Но тогда надо признать, что с этой защитой они не поторопились. Почему они ждали до самой битвы при Заме и позволили пунам истреблять римлян и при Тицине, и при Требии, и при Тросименском озере, и при Каннах. Сколько крови не было бы пролито, если бы твои боги действовали не так медлительно. Притом ведь и Карфаген также веровал в ложных богов, как и Рим. Выбирая же, если боги были победителями вместе с римлянами, тогда они были побеждены вместе с пунами. А если боги позволяли себя побеждать в прошлом, где же залог, что в будущем они нас будут водить только к победам? Никогда я не видел Симаха до такой степени взволнованным. Совершенно бледный, с трудом подавляя гнев, он сделал последнюю попытку убедить торжествующего епископа. «Оставим богов», — сказал Симах, — «и подумаем о людях. Религия отцов учила доблести, военному мужеству прославляла силу. Религия Христа учит кротости, смирению, советует уступать противнику. Империя окружена врагами, везде варвары переходят границы, провинция за провинцией отпадает от наших префектур. Своими беспощадными мерами ты достигнешь одного из двух, или ты лишишь империю храбрых воинов, или ты возбудишь в ней гражданскую войну между приверженцами старой и новой веры. В обоих случаях восторжествуют враги, и империя погибнет. Неужели ты не римлянин, и тебе не дороже всего слава Отечества?» «Пусть гибнет Рим!» — громовым голосом воскликнул епископ. «Пусть гибнет империя! На ее развалинах я создам другую, вечную и непоколебимую. Я воздвигну новый Рим, и уже не город подчинит себе некоторые племена земли, но церковь христианская объединит в одно стадо все народы. Алтарь победы не будет восстановлен в Римском сенате. Я прикажу запереть все храмы ложных богов по всей империи. Я запрещу служить идолам в общественных местах и в частных домах. Я дам на земле торжество истинному Богу, и пусть рушатся земные царства, ибо царство его не от мира сего». Трясущимися губами Симах произнес в ответ: «После этого ты для меня не римлянин. Ты не из рода Аврелиев. Ты враг Отечества. Итак, между нами война». Но Амбросий быстро уже овладел собой, его лицо снова приняло выражение льстивого придворного, и он со снисходительной улыбкой возразил: «Нет, Симах, я не воюю с людьми, но только с неправдой и ложью. Я тебя жалею, как брата, пребывающего в заблуждении. Подумай о моих словах и иди с миром». Мы вышли. Симах был в таком возбуждении, что я едва поспевал за его шагами. Всю дорогу он повторял: «Мы еще будем бороться. Еще не решено, за кем победа». Однако, едва придя в дом Каликария, Симах вдруг сразу пал духом. Оптат и Пробин ожидали нашего возвращения, чтобы расспросить нас о последствиях нашей попытки. Симах, с видом человека совершенно изнеможенного, бросился на ложе и, передав вкратце ответ Амбросия, воскликнул безнадежностью: «Наше дело проиграно. Никакой надежды нет. Нам осталось одно — немедленно возвратиться в город». Оптат, Пробин и я вместе с ними стали убеждать Симаха не терять мужество и продолжать борьбу, но нам пришлось долго трудиться, пока он начал уступать нашим доводам.